Глава 46. Разговор с оперативной группой вышел долгим и тяжелым, и не в последнюю очередь, потому что Клариса настучала на предыдущую группу из-за сломанного фонаря для выявления незаконных заклинаний. Дорогим коллегам пришлось приносить присягу под зельем, и впечатления от этой незабываемой процедуры обычно были такими, что следующие пару месяцев дознавательница решила избегать безлюдных уголков Королевского следственного управления, чтобы благодарные коллеги не устроили ей темную. Впрочем, старший следователь не стал выговаривать ей при всех и отослал остальную группу в пещеру, где Родион и его пока не установленный подельник варили экспериментальное зелье. И, конечно, устроил выволочку. Одно хорошо. Пока Клариса отчитывалась начальнику за бестолковое поведение во время расследования и отсутствие товарищеских чувств по отношению к предыдущей оперативной группе, лорд Генрих успел пообщаться с лордом Родионом и донести ему свою позицию насчет того, как этому уроду следовало обращаться с его любимой дочерью. И эта позиция читалась на лице Родиона прямо с порога. «А что это у вас такой потрепанный подозреваемый, а?» — спросил руководитель оперативной группы, рассматривая стоящего возле кровати побитого окровавленного крокодила Сдавалу. «Лорд, как вы?» Родион неопределенно хлюпнул кровью из носа и с опаской покосился на Кларису. «Лорд-крокодил, в смысле, а Родион, оказал сопротивление при задержании», — отрапортовала дознавательница. Сдавать лорда Генриха она не собиралась. Следователь тихо хмыкнул, осматривая сломанный нос лорда, и отправил Кларису за бинтами. «Леди Клариса, я хочу попросить у вас прощения за мое идиотское, безнравственное и недостойное поведение», заявил Регалион, вскакивая с больничной койки и кланяясь. От поклона из носа у рокового брюнета потекла кровь. «Это кто же вас так? Магарыч?» — подозрительно уточнила Клариса. Ее немного смущало то, что на ее памяти завхоз вел себя довольно сдержанно, и даже Рагона с Корниелем стукнул лорд Рикошет. «Магарыч хотя бы не ломает носы!» «Это отец бедной Жанны», — хихикнула Ося. «Начало я пропустила, но...» Регалион и Ося принялись рассказывать, что лорд Генрих зашел в холл как раз в тот момент, когда Магарыч выговаривал Регалиону о его недостойном поведении в отношении леди Кларисы. Отцу Жанны захотелось подробностей, и он, разумеется, тут же их получил. И, конечно, решил, что предыдущий втык роковому брюнету впрок не пошел. «А с Магарычем лорд Генрих сразу нашел общий язык», — хихикнула Ося. «Потом подошли мы с Рикошетом, повели Регалиона в лекарскую, а Магарыч пошел показывать лорду Генриху, куда мы посадили Родиона, как ты и хотела». «И я еще выслушал от Рикошета», — пожаловался побитый лорд. В голосе лорда Регалиона звучало искреннее негодование. О том, что он только что извинялся перед Кларисой за неподобающее поведение, роковой брюнет, очевидно, забыл. Так что Клариса хмыкнула, помянула багрового демона, взяла у Оси бинты для Родиона, отдала их начальнику и, получив задание не путаться под ногами до завтра и не мешать допрашивать подозреваемого, отправилась на поиски лорда Генриха. Тот обнаружился у ворот Академии. Кажется, он как раз собирался улетать и прощался с провожающим его Магарычем. «Лорд Генрих!» — окрикнула дракона Клариса. «Два сломанных носа из двух! Мои поздравления!» Отец Жанны расхохотался, сгреб Кларису в добродушное объятие, постучал ее по спине, затем отпустил и торжественно взял с нее обещание прислать сообщение, когда они поймают организатора. С ним у Генриха тоже планируется познавательная беседа. Затем дракон пожал руку спокойно улыбающимся Магарычу. «Рад знакомству, лорд!» Лорды сдержанно попрощались, и отец Жанны стремительно перекинулся в дракона и взметнулся в розовеющее к вечеру небо. Магарыч проводил его взглядом и посмотрел на Кларису. «Обычно я не общаюсь с родственниками студентов, это делает Рикошет. А тут даже жаль, что мы не познакомились раньше. Лорд Генрих очень хороший и достойный человек», — задумчиво сказал завхоз. «Ну что, пойдемте? Боюсь, начальство вас уже обыскалось». Клариса кивнула, и они направились к замку. Дознавательница все больше молчала, обдумывая события этого длинного-длинного дня, а вот Магарычу, как назло, именно сейчас приспичило выяснять, насколько сильно она расстроена из-за идиотских претензий лорда Регалиона к ее отсутствующей невинности. «Да бросьте, лорд Генрих уже провел там разъяснительную работу», — отмахнулась Клариса. Если бы я расстраивалась из-за каждого любителя соблазнять девиц, вы знаете, я целыми днями била бы драконьи морды. Иногда я делаю это сама, да, когда очень сильно раздражает. Дознавательница решила не уточнять, что разочарованным кавалерам обычно прилетает не по физиономии, а по яйцам. «Знаете, мне показалось, что вы чем-то расстроены», — почти по-рикошетовски мягко сказал Магарыч. «Багрового демона в задницу! Я не расстроена! Просто мне уже пора уезжать, и я не люблю оставлять нерешенные вопросы», — неохотно призналась Клариса. «Во-первых, это сообщник Родиона, я хочу выяснить, кто это, и, во-вторых...» «Я не хотела, но... ладно. У меня там всякие подозрительные записи в блокноте». Почему-то обсуждать эту тему было сложнее, чем пересказывать историю с культистами. Клариса никак не могла решить, как объяснить Магарычу, что она, кажется, целовала его под зельем, и не придумала ничего лучше, кроме как открыть блокнот и показать ему запись. «Я поцеловала Магарыча». Завхоз остановился под еще не загоревшимся фонарем, взял блокнот в руки, в задумчивости полистал страницы и вернул дознавательнице. Он больше не улыбался. Клариса тоже. Казалось, она и не сможет больше улыбнуться ни Магарычу, ни еще кому-нибудь, чтобы не разбить замерзшую душу и не порезаться осколками. «Никогда, никогда, «Это правда», — серьезно кивнул Магарыч. «Вы прибежали, начали говорить про расследование, а потом сказали, что все равно ничего не запомните, и поцеловали меня». В его глазах вдруг вспыхнули знакомые веселые искорки. «А хотите, я покажу? Это было вот так». Клариса распахнула глаза, когда Магарыч привлек ее к себе и поцеловал. Страстно и жарко, так как целуют лишь в первый раз, нет, в последний. Когда мир исчезает, оставляя лишь губы, прикасающиеся к губам, и искры в чужих глазах, золотых, и объятия, и проще всего опустить веки и ощутить тьму. Тьму и пальцы, путающиеся в ее волосах, и снова жар чужих губ, и все закончилось. «Достаточно информативно», — чуть улыбнулся Магарыч, отстраняясь, пока Клариса пыталась восстановить дыхание. Завхоз стоял так близко, и его руки снова лежали у нее на плечах, и в золотистых глазах решимость причудливо смешивалась с нетерпением и восторгом. И он ждал ответа. «Да, очень информативно», — выдохнула Клариса. «Хотя нет. О чем вы думаете, лорд? Как можно понять что-нибудь с одного раза?»